в вышине, догорая свеча, позволяет править тьме. Мы с тобой теперь на вы. Мне пора, дом затих, отражаясь в зеркалах. Не пытайся найти оправдания в словах. Все закончено. Зачем от меня любовь ушла? Зачем осталась?